пределах от получаса до часа. Точнее, вы не в состоянии определить? Нет. Вам было лет 14, когда исчез ваш дядя? Да, сэр. Будьте добры, скажите, пожалуйста, когда вы заметили первые признаки заболевания вашего котенка, если связать это с телефонным разговором с вашим дядюшкой Франклином? Сразу же после того, как я повесила трубку. Вы сами первые обратили внимание на котенка? Нет, первая заметила тетя Матильда и обратила мое внимание на него. Иначе говоря, это заметила первая миссис Матильда Тор. Да, сэр. И что же вы сделали? Немедленно повезли котенка к ветеринару. Бюргер сказал: «Ваша честь, я позабыл задать свидетельнице один крайне важный вопрос. Прошу вашего разрешения сделать это сейчас». «Не возражаю», — улыбнулся Мейсон. «В тот вечер ездили ли вы еще раз к ветеринару?» «Да, сэр». «И в каком состоянии был ваш котенок?» «Он уже несколько оправился, но был еще слабеньким». «Что вы с ним сделали?» «Забрала его из лечебницы», — ветеринар посоветовал. «Это не имеет значения», — прервал Бюргер. Мейсон улыбнулся и все так же благодушно сказал: «Почему же не разрешить ей рассказать, что посоветовал ветеринар? По всей вероятности, мисс Кендалл, ветеринар высказал предположение, что какие-то соседи задались целью отравить вашего котенка, и поэтому лучше будет на время убрать его из дома, не так ли?» Элен Кендалл кивнула утвердительно. «И тогда вы отвезли его к вашему садовнику, Томасу Ланку, так?» «Да, сэр». Мейсон посмотрел на прокурора и сказал: «У меня все». Бюргер кивнул. Окружной прокурор вызвал в качестве второго свидетеля обвинения лейтенанта Трега. Сразу было видно, что выступать в роли свидетеля – дело абсолютно привычное для этого бравого лейтенанта. Его ответы звучали очень кратко, четко и предельно точно. Он рассказал суду, как получил телефонное сообщение от Пари Мейсона, как поехал вместе с ним в горы на место происшествия за Голливудом, как обнаружил труп мужчины в машине, опознал вещи, находившиеся почему-то в узелке около мертвого тела на сидении машины, и установил личность убитого человека. Далее он подтвердил, что самолично предупредил Пари Мейсона, что полиция желает вызвать Франклина Тора в качестве особо важного свидетеля перед большим жюри и что для нее крайне важно его отыскать. После этого Трек приступил к описанию своих действий в доме Торов, когда он вынужден был поехать туда выяснять обстоятельства покушения на Джерри Темплера. Особое внимание он обратил на тот факт, что в письменном столе миссис Матильды Тор был взломан замок. После этого начались всевозможные процедурные вопросы. Наконец, Пари Мейсон получил разрешение приступить к перекрестному допросу. Тон его обращения оставался все таким же миролюбивым и очень доброжелательным. «Лейтенант», — обратился он к Трегу, — «припоминаете, я обратил ваше внимание на метку в прачечной, имеющуюся на носовом платке. Вы постарались выяснить, что это была за метка?» «Да, сэр». «И вы выяснили, что такая метка в свое время была выдана Франклину Тору прачечной Майами во Флориде. Сама же прачечная перестала существовать вот уже 5 лет». «Совершенно верно». «Прекрасно. А не припоминаете ли вы, что когда вы мне показали там в горах часы, я указал вам на то, что согласно специальному индикатору, эти часы были заведены примерно в 4:30 или 5 часов в день убийства?» «Да». «Так, а обследовали ли вы авторучку?» «Да». «И в каком она была состоянии?» «Без чернил». «Согласно вашим наблюдениям, при осмотре места происшествия в доме Торов, напавший на Джерри Темплера, злоумышленник, влез в спальню,